Она тихонько вошла в комнату Клиффорда. Он подумал, какая она красивая, но в то же время внутренне отшатнулся от нее. Манеры родственников его жены, их правила этикета слишком уж отличались от его собственных. Клиффорд считал их до некоторой степени людьми иного круга. Пусть лучше уж будет какая угодно женщина. Так почему бы не Конни?